Кума-кума-медведь. Глава 18. Медведь-сан продает. Приятного прослушивания, текст читает Оцаро. Войдя в зал приема материалов, я прямиком направилась к свободной стойке. Три другие уже были заняты. Ха, это же мисс Медведь. Ну что, сегодня снова волки? Стоявший за столом для приема добычи Ген-сан приветливо мне улыбнулся. Там хватает и других демонов. Хм, разнообразие тоже неплохо. Гильдия заинтересована в разных материалах. Первым делом я достала именно волков. 10 туш выложила на стойку, взвалив легкий шум со стороны других авантюристов. Скорее всего, подобное бывает нечасто, чтобы один человек приносил столько да сразу. И опять немало. Ген-сан вызвал пару сотрудников, чтобы они заняли переносом трофеев на разделочные столы. Вторым заходом я извлекала десяток рогатых кроликов. Шум, доносящийся от свидетелей этого, еще больше усилился. Кстати, несмотря на то, что тварь зовется кроликом и выглядит довольно мило, она была около метра в длину и довольно опасна. Кролики атаковали мощным прыжком, нацелившись прям рогами в жертву. Если бы в человеке, ну, к примеру, была легкая броня, рога, которые попадали в незащищенное место, увеличивали бы шанс летального исхода на максимум. Рогатые кролики? Еще совсем свежие, да ты что? Ген-сану снова пришлось подрезать рабочих для забора добычи. Как обычно, без разделки. Ну, я этого делать не умею, так что даже желания нет возиться. Ну, для гильдии это подобно, конечно, выгодно. А вот для авантюриста не очень. Денег-то меньше получается. Ну, когда-нибудь да научусь. Чтобы избавиться от нотаций, я сказала это, но на деле мне, конечно, не нужно было. Хотя, наверное, проще сказать, что невозможно. Я уже, в общем-то, привыкла к трупам монстров, но потрошение пока выше моих сил. За время нашего милого общения всех кроликов унесли. 10 волков и 10 кроликов. Это все на сегодня? Не совсем. Есть еще небольшая добыча, связанная с заданиями гильдмастера. У тебя было задание от гильдмастера? Я выудила из хранилища мертвого орка. Эй, погоди-ка, орк! Только не говори мне, что у тебя с тобой еще и десяток орков. Рост орков колеблется от 2 до 3 метров. Для нормального авантюриста таскать с собой такую тушу было бы, конечно, проблематично. Даже здесь, в пункте приема добычи трофеев такого типа, монстры вызывали кучу трудностей. Дополнительно, меня напрягли авантюристы, поднявшие уже настоящий гам. Притащить убитого орка, это что, шутка? Ну ведь точно орк. Самостоятельно охотилась, что ли? Не обращая внимания на них, я ответила на вопрос Ген-сама. Да, совершенно верно. Погоди, хоть я и не знаю емкость твоей магической сумки, но будут проблемы, если у тебя там действительно десяток орков, и ты их выложишь прямо здесь и сейчас. Пойдем со мной, отведу тебя на склад, в морозильник. Зайдя за прилавок, я пошла вслед за Ген-сама вглубь помещения. При этом до меня донеслись обрывки разговоров за спиной. 10 орков — это ложь. Да это же быть невозможно убить столько в одиночку. Ужас, чего только не напридумывают. Даже еще и кровавым медведем меня обозвали. Ну что за ерунда? Какой еще кровавый медведь? Из-за того, что я отходила все дальше от стоек, уже даже толком не могла слышать их разговоры. А Ген-сан уже скрылся в глубине зала, да и я задерживаться надолго не могла. Послушать еще, конечно, хотелось, но, увы, и жаль. Тут было действительно холодно. Для склада гильдии не поскупилось на дефицит этих ледяных камней. Как зайдешь, дверь поплотнее прикрой, иначе температура повысится. Пройдя внутрь, я плотно закрыла за собой дверь. Мясо, боящиеся тепла материалы и даже тела монстров были сложены на стеллажах. Кстати, мои волки и кролики тоже уже были здесь. Тут, конечно, холодно, придется иногда потерпеть. Но на теплом складе хранить подобное просто невозможно. Ген-сан провел меня в самый конец склада, где находился большой стол. Несмотря на его размеры, места хватало, чтобы положить только одного орка. Один на столе, остальные сложи там, прямо на пол. Да-да-да-да-да. Я выполнила его просьбу. Большое спасибо, действительно большое. Таскать их целиком, думаю, будет проблематично. Но ты понимаешь, да, что если мы сами их разделываем, то твоя плата уменьшается. Да все в порядке. Шкуры сдирать я не умею. А что касается платы, она для меня не так уж и важна. Ну, благодаря количеству твои доходы не сильно страдают, кстати. А какой у тебя сейчас ранг? Мне недавно повысили ранг до D. Ранг D? Ну, я не удивляюсь. После того, как ты уничтожила столько орков. Юна-сан, могу я к тебе обратиться с небольшим одолжением? Смотря каким именно. Мисс Медведь, а вы ведь не умеете снимать шкуры и разделывать тела, верно? Не могла бы ты в этом случае поручить разделку одному моему помощнику на постоянной основе? Но ведь тогда гильдия не получит свою прибыль с разделки. В городе около 1000 авантюристов. В том случае, если гильдия потеряет оплату только с тебя, на доходах это не отразится. Ну, это, конечно, факт. До моего прихода сюда гильдия получала свой доход, и тоже все было нормально. Так что, если моя часть опять исчезнет, думаю, проблемы подобной не станет. Ладно, почему вы так хотите сделать этого человека моим помощником? Дело в том, что это маленькая девочка. Она пока быть... штатной сотрудницы не может. Вы о Фине говорите? Среди моих знакомых была лишь одна несовершеннолетняя девочка. Верно, ты ведь о ее семье слышала? Я кивнула. Да, отца нет. Мама серьезно болеет. Сестренке всего 7 лет. Я старалась дать ей работу, но происходило так... Только когда совсем уж тяжело. В обычной ситуации она прекрасно справляется и сама. То есть, вы хотите, чтобы я дала работу Фине, да? Да, несмотря на возраст, она имеет огромную квалификацию в разделке и снятии шкуры. Кроме того, очень аккуратно и никогда не портит материалы. Дать работу я могу и вообще без проблем. Но, не знаю, сколько вообще буду в этом городе, честно, для меня еще тайна. Не уверена, что останусь здесь до конца. Я не спланировала свои действия, но хочу взглянуть на столицу, а также на другие страны. Ничего страшного, пока ты в городе, она сможет помогать тебе. Я просто хочу, чтобы она смогла хоть как-то зарабатывать. Кстати, а сколько нужно платить? Я ведь представления не имею о расценках за такую работу. Гильдия берет за услуги по разделке 20% от стоимости материалов и прочего. Думаю, что если... ты будешь платить ей хотя бы 10%, это уже будет прекрасно. Значит, 10? А это нормальная сумма? Даже многовато, наверное. Но если решишь, что это слишком дорого, то я могу снизить. Ясно. Фина была здесь. Я позову ее, если ты согласна. Мы вышли со склада, и Ген-сан с довольным лицом направился к неприметной двери неподалеку. Открыв дверь, он заглянул внутрь и что-то сказал. Из комнаты тут же вышла девочка, и они вместе вернулись ко мне. «Сестренка Юна!» Подбежав, малышка обняла меня, глядя сверху вниз сияющими глазами. «Какая же она милая! Люблю гладить ее по голове!» «С тобой все хорошо, Фина?» «Отлично! Правда, сестренка Юна собирается дать мне работу! Это не шутка!» Да, верно. Пожалуйста, помоги мне с теми монстрами, что я принесла. Спасибо большое. Буду очень стараться. Какая милая. Девочка благодарно улыбнулась мне. Ну что ж, пока что тебе ходить сюда, в общем-то, и не надо. Но ведь... у Юны будет для тебя полно работы. Она много охотится. Но каждый раз приносит на разделку огромное количество монстров. Пока ты работаешь с ней, у гильдии будет меньше трудностей, но на сегодня твоя работа здесь уже, конечно же, окончена. Юна-сан принесла по 10 волков, рогатых кроликов и орков. Если хочешь, можешь, конечно, помочь и войдешь сегодня тоже в долю. Так много. Ой, то есть я завтрашнего дня уже начинаю? Можно я приду в гостиницу, в которой остановилась сестренка? Да, конечно. Тогда приду к 7 утра. Для меня, возможно, такое рановато, но вот жители этого мира начинали работу уже с восходом. Заканчивали заходом. Были, конечно, магические камни, которые можно было использовать для освещения, но вот для работы подобные никто еще не пробовал. Договорившись с Виной встретиться завтра утром, я вернулась к стойке. Получив от Генсана деньги за сегодняшних монстров, я вышла из здания и направилась в гостиницу.